Глава 268. То, что скрывалось. Таким вот образом, после разрешения ситуации с реинкарнированными, разговор подошел к концу. Или нет? Мне кажется, что Врат хочется задать еще какой-то вопрос. Думаю, надо подождать, пока Врат не придет к своему основному вопросу. В данный момент он занят разговором с королем демонов, которая всучила ему командование 8-й армией. Ага. Не могу ничем помочь. Так что рассчитываю на тебя, Вратх. Заодно король демонов попыталась и вампирчика втянуть в управление армией, при этом держа на лице самую дружелюбную улыбку. Вампирчик ответила, что не готова на это, с еще более дружелюбной улыбкой на своем лице. Хотя они обе улыбаются, но чувствую, что между ними сейчас идет безмолвное сражение. Плохо это. У меня были планы на вампирчика, что после окончания академии она пойдет в мою 10-ю армию. Так что я не могу позволить ее назначить в какое-то другое место. С другой стороны, можно зато понять, готова ли она сейчас участвовать в войне или нет. Госпожа Шира, есть еще кое-что, что мне хотелось бы спросить. Пока король демонов с вампирчиком продолжает безмолвную схватку, Вратх наконец-то решился перейти к главному вопросу. Это прямо видно по исходящей от него решимости. Все прямо кричит. Я сделал свой выбор. Если он настолько серьезен, то и мне к нему надо отнестись со всей серьезностью и пониманием. Правда, для Вратха, наверное, выглядело все так, как будто я просто кивнула. Госпожа Шира, я хочу, чтобы вы рассказали нам то, что вы скрываете. Какой сложный вопрос. Тем не менее, я понимаю, что хотел спросить Вратх. Или скорее, я заранее знала, что он спросит это. Судя по его поведению в отношении меня, он до сих пор не до конца мне доверяет. Хотя он при этом может понимать меня практически с полуслова. Настолько, что мне иногда кажется, что он телепат. Так что, естественно, он может понять, что я что-то скрываю. Понятно, что он с самых первых тайных переговоров начал относиться ко мне и моим секретам с опаской. Поскольку во время переговоров с религией Божественного мира все его вопросы были направлены на то, чтобы вытащить из меня информацию. Вратх заметил, что я что-то скрываю. Правда, наверняка он не знает, что именно. Если нет, то тогда он точно телепат. Так что даже Вратх не может знать, что я скрываю. Наверное. С другой стороны, он наверняка понимает, что скрывать хорошее не будет никто. Иначе бы не вел себя так осмотрительно и не готовился к худшему развитию ситуации. И его подозрения, в общем-то, верны. Что же делать? Сказать ему – это все равно, что сделать ставку в рулетку. Когда он узнает, какой выбор он сделает? Не могу этого предугадать. Примет ли он это? И начнет сотрудничать, или отбросит и станет врагом. А может просто останется наблюдателем? Какой бы выбор он ни сделал, я не буду его осуждать. Но если он встанет у меня на пути, я его не пощажу. Даже если это и пойдет вразрез с тем, что я только что говорила королю демонов про реинкарнировавших. Пока я все это обдумывала, похоже, мои глаза непроизвольно открылись. Вместо реинкарнированного зрения я сейчас прямо смотрю в глаза Вратха. На его лице чрезвычайно серьезное выражение. Судя по его лицу, он понимает, насколько серьезный вопрос он задал. И тем не менее, все равно его задал. Значит, это не обычное любопытство. Ведь это значит, что он готов сражаться со мной, если что-то пойдет не так. Я открою им то, что скрываю. Я ведь могла и разозлиться. Думаю, Вратх это тоже понимает. Мало того, сражаться со мной – это практически равносильно смерти для Вратха. И все равно он задал этот вопрос. Думаю, мне тоже надо быть готовым к этому. Я телепортировала всех в другое измерение, чтобы Кура не услышала, о чем я буду говорить. Я не могу позволить Кура услышать то, что здесь будет обсуждаться. Причина, по которой я затащила сюда вампирчика и короля демонов, в том, что если я расскажу это Вратху, то мне надо будет это рассказать и им. В любом случае, королю демонов мне бы пришлось все это рассказывать в ближайшее время. В тот момент, когда Вратха и остальных без всякого предупреждения закинула в другое измерение, они одновременно удивились и насторожились. Простите за такое начало, но мне надо уже разобраться с этим. Мир живет благодаря системе, но все равно в данный момент она на краю гибели. Сказав это, я открыла окно в другое измерение, показав им вид на планету со стороны. Мы висели в космосе прямо над обратной стороной планеты. Вампирчик и Вратх от удивления вскрикнули. Океаны высохли. Земля покрыта трещинами на всем протяжении этой части планеты. Только в маленьких пятнышках территории людей и демонов еще сохраняется возможность спокойной жизни. Но только там. В шаг в сторону, и там бесплодные земли. Если доплыть до конца океана, то там он исчезает. Океан высыхает и переходит в камень. И даже камень растрескался. Причем трещины так велики, что образуют каньоны. Эти разломы раскалывают планету на части. Планета разваливается. Территория, на которой возможна жизнь благодаря системе, крайне мала. Для планеты, настолько близкой к концу, это максимум, что может сделать система. Используя энергию, накопленную системой, проводилось возрождение планеты. Это основная задача системы. Но в текущий момент количество энергии хватает только на поддержание функционирования только самой системы. Восстановление невозможно. Чтобы провести атаку на Д, была использована эта энергия. Как результат, возрождение остановилось. Вампирчик и Вратх смотрят на это с ужасом. Но вообще-то многое было восстановлено. Судя по тому, что я нашла в логах, много работы было проделано. Вначале половина планеты вообще не существовала. Да и вторая была на грани разрушения. С тех пор восстановление сумело превратить это все всего лишь в трещины каньонов. Если бы такое большое количество энергии не было бы использовано, то полное восстановление со временем было бы возможно. Тем не менее, души многих людей при этом были настолько измучены, что практически разваливались бы на части. И это никак не исправить. Если одна и та же душа все время без передышки вынуждена возрождаться, то душа начинает слабеть. Да это явно предполагало. В системе предусмотрено место, куда отправляются души, дошедшие до момента исчезновения. Я активировала это место и направила туда души тех, кого поубивал Вратх. Там души немного отдохнут, прежде чем снова начать круг реинкарнации. Хотя это ничего, в общем-то, не дает, поскольку на это потребуется очень много времени. И в данной ситуации про них можно просто забыть. В данной ситуации, когда большое количество энергии было использовано, мы не можем продолжить восстановление обычным путем. Нельзя сказать, что это невозможно. Но как минимум потребуется смерть четверти текущей популяции живых. И это самый минимум. А возможно потребуется и полное уничтожение всех, кто есть. Мало того, душа богини, на которой и держится вся система, тоже на последнем издыхании. Даже в данный момент душа богини продолжает разрушаться. Как и думают в религии божественного мира, богине осталось очень мало времени. В данный момент богиня тратит свои силы на поддержку системы. Если жизнь богини закончится, Кура займет ее место. Затем, если то, что я думаю, верно, Кура вбросит в систему все, что у него есть, принеся себя в жертву ради восстановления планеты. Кура присматривал за миром ради богини. Если богиня уйдет из мира, то ему также не останется смысла жить. Так что ради того, чтобы спасти мир, который так любила богиня, он убьет себя. Умереть так же, как умерла богиня. Это такой метод окончательного самоубийства для Кура. А затем после смерти этих двух богов мир будет восстановлен, а их души не смогут больше возродиться, умерев окончательной смертью. Если использовать метод, предложенный мной, то можно уничтожить систему и использовать эту энергию для восстановления мира. А богиня сможет возродиться, не убивая себя. Правда, выжить она не сможет, но сможет вернуться в круг перерождения. Смерти ей не избежать. Но можно избежать уничтожения души. Но чтобы добиться этого, надо уничтожить систему. Для тех, кто имеет много способностей, это будет означать смерть от шока в момент, когда система заберет у них энергию способностей. В худшем случае, это может привести даже к гибели их души. А поскольку система будет разрушена, предотвратить разрушение их души с помощью системы будет невозможно. Грубо говоря, метод, который я предложила, это пожертвовать многими ради спасения богини. В другом случае придется пожертвовать богине и Кура. Только два этих варианта. Я объяснила им все это, ничего не скрывая,